Глава 18. Вечером приехал Илья, привязал свою вороную кобылку к старой яблоне, что росла у ворот, сгрузил горбыль, аккуратно уложив его на землю, и пошел доделывать забор. За ним увязался любопытный Веня. Мы с девочками, уставшие после долгого дня, принялись за приготовление ужина. В кухне стоял аромат свежей выпечки, а на печи уже ждали кастрюли с супом и тушеными овощами. Девочки весело болтали, обсуждая свои планы на завтра, а я слушала их, помешивая овощи в кастрюле. Когда все было готово, я ушла заводить козу в сарай. На улице уже начало темнеть, и чувствовался прохладный ветерок. Коза, привязанная к изгороди, недовольно заблеяла, когда я открыла дверь. Я осторожно приблизилась, стараясь не напугать животное. Погладила животину по носу, и она, немного успокоившись, позволила мне подоить ее. «Надо начинать косить сено», – сказал подошедший Илья, закончив работу и складывая инструмент в телегу. Его голос звучал устало. «Надо бы. Но кому? У меня и так хлопот полно. Ящики для фруктов и овощей развалились. Надо спускать их в подвал и делать заготовки», – ответила я, вытирая руки о фартук. «Ящики чуть позже сделаю, поищу доску», – сказал Илья. «Его Величество ищет должников и берет с них не деньгами, а стройматериалами. Его казначей подсчитал, сколько будет стоить новый сарай». Илья улыбнулся. Яйцо и золото Его Величество впечатлило. Я усмехнулась, вспомнив, как Его Величество был поражен, увидев мое яйцо. «Хоть какая-то от него польза», – буркнула я, убирая миску с молоком в сторону из-под козы. «Скажи, а предыдущие потомки царей остались? Кто-нибудь из них живет в нашем городе?» Илья задумчиво почесал затылок, словно пытаясь собрать мысли в кучу. Его взгляд скользил по окружению, но мысли витали где-то далеко. «Кто же помнит?» – пробормотал он, нахмурившись. «Царя выбирал весь мир, а с тех пор, как на трон вступил Его Величество, никто и не вспоминает о царе. Не вспоминали». «А почему так?» – тихо спросила я. «Магия ушла от нас». Его голос звучал тихо, но с ноткой тоски. Словно кто-то выключил свет, и теперь все погружено в полумрак. Но воспоминания возвращаются, не так ли? Будто кто-то открыл нужную дверь. Илья медленно обернулся, словно магия, о которой он говорил, могла притаиться где-то поблизости. Я на мгновение задумалась, а затем подняла глаза на него. Тут вопрос скорее в том, открыть ту самую нужную или избавить мир от ненужных. Илья прищурился, обдумывая мои слова. «Этого я не знаю», – наконец ответил он. «Может быть, нам стоит найти самую первую дверь, через которую пришли чужаки?» «А она есть?» Я посмотрела на него с любопытством. Он вздохнул и мечтательно прикрыл глаза, словно вспоминая что-то далекое и давно забытое. «Говорят, раньше мы могли путешествовать, ходить в другие города». Его голос стал почти шепотом. «А потом нас наказали, закрыли. За что, никто не помнит». Я нахмурилась, пытаясь представить, как это было. «То есть, кроме этого города и деревни, ничего нет?» Илья задумчиво кивнул. «Ничего. Заходишь в лес с одной стороны, а выходишь там, где зашел. Словно тебя разворачивает обратно, как будто кто-то держит за руку и не пускает дальше». «Значит, где-то есть заветная дверь». Я сделала вывод, пытаясь осмыслить его слова. «Возможно». Илья снова задумался. Его взгляд устремился вдаль, словно он пытался увидеть что-то за горизонтом. «И кто знает, что за ней скрывается». Пошла в дом, позвав Илью с собой ужинать. В доме пахло хлебом, свежеиспечённым и еще теплым. Илья сел за стол и, опустив голову, молча ел. Его темные волосы, слегка взъерошенные, казались еще темнее в свете свечи. Когда он поднял глаза, в них мелькнула тень грусти, но он быстро улыбнулся, стараясь скрыть свои чувства. Ужинали мы, как одна дружная семья, но когда он собрался уходить, стало немного неловко, словно я его гоню, как чужого. Но и в доме места ему не было, моя светелка слишком мала для такого количества людей. Я встала, чувствуя, как сердце сжимается от неловкости. «Спасибо за ужин», – тихо сказал Илья, поднимаясь из-за стола. «Мне пора». Я кивнула, стараясь не смотреть ему в глаза. Он задержался у двери, посмотрел на меня и вздохнул, словно ему было трудно уходить. Был бы мой дом поближе, а то так он далеко, аж за деревней». С легкой грустью в голосе сказал он и, развернувшись, направился к калитке. Я пошла за ним, чувствуя, как холод ночи пробирается под одежду. Сивка стоял рядом с кобылкой, задумчиво наблюдая за нами. Его глаза блестели в темноте, словно отражая лунный свет. Илья остановился у калитки, обернулся и посмотрел на меня. В его взгляде было что-то глубокое, что-то, что я не могла понять. Он вздохнул еще раз и, махнув рукой, ушел. Сивка медленно пошел ко мне, тихо ступая по земле. Я пропустила его во двор, закрыла калитку, вернулась в дом. Дети уже спали, тихо сопя. Перина была большой, им хватило места на сундуках. Я накрыла их еще одним одеялом, прибралась на столе и задумчиво присела у окна. За окном уже почти опустилась ночь, и звезды начали мерцать на темном небе. Мне стало немного грустно. Как помочь миру избавиться от грязи? Как сделать так, чтобы люди жили в мире и согласии? Я задула свечу и легла в постель, укрывшись теплым одеялом. Утро вечера мудренее, подумала я, засыпая. Завтрашний день принесет что-то новое, и, может быть, я найду ответ на свои вопросы. Утром меня разбудил многоголосный хор петухов. Я тихо встала, оделась и поспешила накормить всех во дворе. Надо еще подоить козу и выпустить коня на пастбище. Ночью прошел хороший дождь, хоть и без грозы. И огород садом были политы. Выйдя на задний двор, я с удивлением смотрела на изменения. Там, где раньше был старый забор, а за ним простирались поле и лес с тропинкой, ведущей в деревню, теперь возвышался большой дом. Его высокий забор перекрывал весь вид, и теперь у меня была отгорожена и та сторона двора. «Доброе утро!» Я удивленно посмотрела на Сивку, который подошел ко мне и слегка толкнул в плечо. Возле сарая стояла двуколка, покрытая рогожкой, большой стог сена и несколько мешков. Развязав один из них, я увидела овёс. «Ну и отлично!» – улыбнулась я, чувствуя, как внутри меня разливается тепло. «Раз уж мои желания исполняются». Я задумалась о том, что для меня важнее – остаться здесь с детьми и жить настоящей жизнью или подумать обо всем мире. Я вспомнила о своих мечтах и надеждах, о том, как хотела создать свой маленький уголок счастья, но в то же время я понимала, что мир тоже хочет жить. Я посмотрела на Сивку, который стоял рядом, и улыбнулась ему. Я решила, что не буду откладывать свою жизнь на потом. Я хочу жить здесь и сейчас, наслаждаться каждым моментом и создавать свое счастье. «Спасибо, Сивка», — сказала я, погладив его по морде. «Ты лучший друг, который у меня есть». Насыпала козе и коню овса, набрала им свежей воды. Вода в колодце была холодной, и я с удовольствием умылась, ощущая, как свежесть наполняет тело. Затем насыпала курам зерна и помыла корыто, наполняя его чистой водой. Прошла к курятнику, собрала яйца, аккуратно складывая их в лукошко. Яйца были крупными, с гладкой скорлупой, и я невольно улыбнулась, думая, что скоро у нас будет свежий омлет. Только потом села доить козу. В соседнем высоком заборе я приметила калитку, ведущую в чужой двор. Дом за забором был внушительным, с высокими окнами и массивными дверями. Он выглядел добротно и уютно, в отличие от моего, который казался старым и обветшалым. Я не могла оторвать взгляд от этого дома, чувствуя странное желание узнать, кто там живет. «Доброе утро!» Из калитки вышел Илья. Он выглядел удивленным, словно не ожидал меня здесь увидеть. А я вот ожидала, что именно его слова услышит Сивка и перенесет его дом сюда. «Доброе утро!» – улыбнулась я, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. Внезапно подумала, что не отказалась бы от простых объятий, но не решалась сказать это вслух. Вздохнув, поднялась из-под козы, взяла лукошко с яйцами и собралась идти в дом. Надо было готовить завтрак, а еще опустить картошку в подвал и поднять оттуда еще одно яйцо. Я чувствовала, что его величество скоро примчится, и нужно подготовиться. «Галинель!» Вдруг схватил меня за руку Илья, удерживая на месте. Его голос звучал мягко, но в нем было что-то, что заставило меня остановиться. «Прими меня как мужа. Дети мне как родные будут. Никого не обижу. Да и не способен я на это». Его слова прозвучали искренне, и внутри меня что-то дрогнуло. «Я не знаю». Растерялась я, чувствуя, как щеки начинают гореть. Как-то не готова, что ли? У меня дом большой, пусто в нем без хозяйки. Комнат 3, всем места хватит. Он говорил спокойно, но что-то в его глазах заставляло меня задуматься. Подожди, не торопи. Я покраснела от чувств, которые обуяли меня. Я очень хотела ответить ему «да», но вспомнила, что у него тоже была эта странная тяга, как и у Мигеля с Колей, который меня тоже сначала тянуло. Потом я смогла преодолеть эту магию, но теперь она вернулась. «Если ты сомневаешься в том, что женщин других тянет ко мне...» Он улыбнулся, но в его улыбке было что-то странное. «Так нет этого больше. Ушло проклятие». «Мне-то откуда это знать?» Я хотела сказать, что у меня-то к нему тянет, но не решалась. Или это уже настоящее чувство? Илья опустил мою руку, вздохнул и развернулся, чтобы уйти. Я осталась стоять на месте, сердце бешено колотилось в груди. Потом я пошла в дом, начиная готовить завтрак. Накормив малышню, я отправила их собирать малину. Наказала им не забыть привязать козу на поле перед домом. Там она будет на виду и отпугнет чужих. Дети радостно побежали выполнять поручение, а я пошла к саду. Черешня на одном из деревьев уже спела, и ягоды висели тяжелыми гроздями, словно драгоценные камни на ветке. Мне нужно было, чтобы в доме никого не было, пока я открою подвал. Я не хотела, чтобы дети испугались, увидев золотой камень. Я знала, что его придется мыть, и, возможно, не один раз. Эти двое, король и демон, всегда умудрялись натворить грязных дел за день. Я взяла пару крепких ящиков и спустилась в подвал. Я осторожно спустила ящики и высыпала в них картошку, которую носила ведрами, пересыпая из мешков. Мое внимание привлекло то, что горшочков с маслом, медом и ягодами стало вдвое больше, и головок сыра тоже прибавилось. Но я не стала задумываться об этом, решив, что лучше не знать, как это происходит. Монеты, закопанные в земле у камня, решила пока не трогать. Пусть себе множится и дальше. Возможно, это принесет нам удачу. Я быстро вымыла камень, который был покрыт новой грязью, и, прихватив золотое яйцо, закрыла крышку подвала и задвинула стол на место. После этого я начала прибираться в светлице, подмела пол, протерла пыль с полок и вымыла окна. В доме стало уютно и чисто, и я, наконец, смогла спокойно отдохнуть. Закончив мыть крыльцо, отложила тряпку сушиться. Я почувствовала усталость, но мысль о том, что сегодня нужно натопить баню, заставила меня встряхнуться. В этот момент от калитки раздался тихий, но настойчивый зов. Я обернулась и увидела молочницу. Она явно хотела привлечь мое внимание, но что-то в ее поведении показалось мне странным. Выплеснув последнюю порцию грязной воды в траву, ополоснула руки в бочке для полива. Я вытерла руки о фартук и подошла к ней. «Здравствуйте. Что-то случилось?» Спросила я, стараясь скрыть тревогу в голосе. «Знахарку привезла. Ей срочно надо что-то вам сказать», ответила молочница, нервно оглядываясь по сторонам. Я кивнула и посмотрела на двуколку, в которой она приехала. Внутри сидела пожилая женщина, и мне показалось, что за последние несколько дней она как-то изменилась. Ее лицо выглядело еще более сохшим, а глаза блестели каким-то странным светом. Я вышла через калитку, стараясь собраться с мыслями. «Добрый день», – поздоровалась я с женщиной, названной знахаркой. «Что-то случилось?» «Я вспомнила, как выглядит тот самый артефакт-ключ», – ответила она хриплым, но уверенным голосом. «Откуда вы о нем знаете?» – насторожилась я. «Кто вам рассказал?» Знахарка подняла глаза и посмотрела на меня с легкой улыбкой. «Мой круг наказания закончен. Больше я не вернусь сюда», — сказала она с радостью. «И я вспомнила, что ключ всегда на хранительнице. Он откроет дверь тогда, когда придет чистая душа, не заслуживающая наказания». Я задумалась над ее словами. Что-то в них казалось знакомым, но я не могла понять, что именно. «Допустим», сказала я, стараясь не показывать своего удивления. «За что вы все здесь наказаны? И почему дети тоже?» Знахарка вздохнула и опустила голову. «Мы все здесь за свои и чужие грехи», – тихо сказала она. «За те поступки, которые совершили в прошлой жизни. Дети, они страдают за наши ошибки, за то, что впустили в мир тьму, разрешили ей остаться, струсили». Она покачала головой. Ее длинные седые волосы, собранные в тугой узел, слегка растрепались, а на лице отразилась глубокая печаль. «Последний царь перед смертью зачитал нам из книги заветов притчу о том, что мы все будем отвечать за то, что не заступились за него. А его величество и его помощник, демон, много раз давали обещаний, даря нам то, что мы просили. Мы же просто попали в должники потому, что они ничего не давали просто так. Не все, конечно, попались, но мир закрыт, и все остались здесь, переживая свой круг смерти снова и снова». Ее голос звучал тихо, но в нем ощущалась непреклонная сила. Она говорила медленно, словно каждый звук был взвешен и выверен. Ее глаза пронзительные и глубокие смотрели прямо в душу, заставляя слушателя чувствовать, как его охватывает тревога. «Где дверь?» «Про ключ не спрашиваешь, а значит, уже поняла, что он такое. А дверь, она там, где все дороги сходятся. Придешь туда, она тебе и покажется, как хозяйке ключа». Знахарка вдруг вздрогнула, словно ее пронзила острая боль. Ее тело на мгновение подернулось дымкой, а затем просто растаяло в воздухе, оставив после себя лишь слабый запах трав и ощущение холодной пустоты. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь шелестом листвы и редким криком, пролетающей мимо птицы. Но в этой тишине было что-то зловещее, заставляющее сердце биться быстрее. «Она не вернется, отдала свой долг. Жители остались без травницы», — покачала головой молочница, стоявшая рядом. Ее голос дрожал, а на глазах блеснули слезы. Она теребила край своего фартука, словно искала в нем утешение. «Рядом всегда есть те, кто помогает таким людям. Они знают больше, чем думают, а дар никогда не пропадает. Приглядитесь, может, он уже в ком-то проснулся», — сказала я, хотя внутри у меня все сжималось от тревоги. «Возможно, и так», — неуверенно ответила молочница, усаживаясь на козлы и беря вожжи в руки. Ее руки дрожали, и она несколько раз дернула поводье, прежде чем коляска тронулась. «Где перекресток всех дорог?» – спросила я вдогонку. «Так на ярмарке же, туда все дороги ведут, на площадь города», — воскликнула она с надеждой, глядя на меня. Ее голос звучал чуть громче, как будто она пыталась передать мне свою веру. «Вы ведь сможете разорвать круг, что нас всех обрекает проживать одну и ту же жизнь заново?» «Сделаю все, чтобы помочь вам», — ответила я, стараясь придать своему голосу твердость. Я отошла от коляски, которая успешно уезжала, оставляя за собой облако пыли. «Спасибо! Будем просить богов вспомнить о нас! И помощь!» — крикнула она, когда коляска скрылась за поворотом. Ее голос затих, но я еще долго стояла на месте, чувствуя, как ее слова отзываются в моей душе. Я вернулась во двор и направилась к детям, которые играли в саду, забыв про сбор ягод. Они были такими беззаботными, их смех и крики звучали как музыка, контрастируя с моей тревогой. Я остановилась на мгновение, чтобы просто понаблюдать за ними. Их лица светились счастьем, и это напомнило мне о том, что даже в самые трудные времена есть что-то, что делает жизнь прекрасной. Так мне захотелось обнять их. Я подошла ближе и опустилась на колени рядом с Таточкой. Она посмотрела на меня с удивлением, но потом улыбнулась и протянула мне свою маленькую руку. Я взяла ее за руку, и на мгновение мне показалось, что все тревоги исчезли. В этот момент я поняла, что даже если я не смогу разорвать круг, я все равно сделаю все, чтобы защитить этих детей и дать им шанс на лучшее будущее.